Глава 5. Хозяин пещеры. Оно, размером со взрослого барашка, выбежало из темноты. Сначала люди приняли это за паука. Слишком похожи были его очертания. Длинные двухколенчатые лапы цокотали по камню острыми когтями. Группа попятилась назад, пытаясь вырваться из пещеры, где возникла неведомая угроза. Они не успели. В свет фонаря выпрыгнула тварь, чешуйчатый червь на четырех длинных лапах. По телу его было еще не менее дюжины лапок, раз в 5 короче тех, на которых оно передвигалось. Существо, не задумываясь, оттолкнулось и одним прыжком преодолев 7, а может и более метров, свалило Максима на землю. Один коготь вонзился парню в предплечье, заставив того застонать и громко материться. Игломет почти беззвучно стал выпускать заряды. Они все как один ложились в туловище неприятеля. «На, сука!» – заорал Костя, и он был хорош. Мария взглянула на то, как солдат поливает огнем тварь, кладя все снаряды точно в цель. Понимая, что они не доставляют чудищу летальных увечий, он стал обходить его, пытаясь нащупать слабое место. «Ма... ты!» – орал Макс, превозмогая боль. Он был пробит лапой паукообразного червя вместе со скафандром, который спокойно выдерживал выстрел в упор из крупнокалиберного огнестрельного оружия. Паника овладела парнем, как только его свалили на лопатки, и он простился с жизнью, увидев, как острая конечность замахнулась, направленная в голову. Удары сгустков энергии посыпались на туловище чудовища, и оно замешкалось. Отвлеклось. «Нож!» Ярким проблеском возникло в голове инженера, и он потянулся к поясу. Ножны висели по правую руку, и извлечь нож левой было не так просто, особенно учитывая тот факт, что тебя пригвоздили к земле. Вспышки, отличавшиеся по цвету, ударили с другой стороны. Мария пустила в ход свой пистолет-энергомет, пытаясь бить в район головы, по крайней мере в то место, где, по ее мнению, должна была быть голова этой твари. Макс, наконец, схватился за рукоять, и лезвие, покинув ножны, со всего размаху ударило нападавшего в живот. Сталь скользнула в сторону, словно он попытался загнать кусок бумаги в камень. Он нанес еще с 2 десятка ударов. Тщетно. «Он заваливается!» – прозвучал голос майора в динамиках скафандра. «Костя, бьем с одной стороны. Свалим гадину!» «Да, шеф!» – заорал тот и шагнул к цели. Он приблизился почти вплотную. Между ним и членистоногим оставалось не более 3 шагов, и он смелее нажал на курок, ускорив подачу игл, не боясь промахнуться, навредить инженеру. «Хорошо!» – закричала Мария и стала плечом к плечу с рядовым. Тварь оторвала 2 лапы от земли, вытащив коготь из плеча Максима, и пыталась удержать равновесие на оставшихся 2, но сопротивляться огневому натиску у него не получилось. Через несколько секунд обитатель пещеры завалился на спину, и лапы его забились в судорогах. «Выкуси!» – довольно произнес Костя. «Макс, ты как?» «Живой!» – ответил инженер, пытаясь перекричать вырывающееся из груди сердце. «Тихо!» – прозвучал голос Марии в динамике костюма. «Слышите?» «Твою мать!» – растерянно прозвучал голос Кости, и вся группа вслушалась в гул. Цокот, приближающийся из глубин пещеры. «Валим, валим, валим!» Мария и Костя бросились помогать Максиму подняться, и лишь Катя, прятавшаяся в стороне, безоружная и потому не способная помочь в схватке, выскользнула из тени, подбежала к поверженному врагу и, схватив его за лапу, потащила к выходу. «Батоева отставить!» – скомандовала Мария, но инженер-химик не собиралась следовать приказу. «Он нужен нам! Помогите!» ответила она. Они схватили чудище за лапы. Несмотря на размер, в нем было не менее 80 килограмм, что не позволяло им разогнаться на пути к выходу. Они покинули пещеру, отбежали, наверное, 200 метров, все ожидая, когда волна этих существ нагонит их и завершит их миссию. Этого не произошло. Цокот остался в пещере. Твари не решились покинуть ее. «Они не гонятся за нами!» Тяжело дыша, оглянувшись, произнес Макс. «Не любят дневной свет?» – озвучила Мария первое, что пришло ей на ум. «Возможно», – ответил Костя. «Хотя, как по мне, они выгнали непрошенных гостей из дома, а более им и не нужно. Мне кажется, я прав». «Вариант», – — ответила Екатерина, пытаясь отдышаться. «Нужно Макса заклеить». «Я бы не отказался от помощи», — ответил инженер-механик, ощупывая отнявшуюся руку. Вернувшись в челнок, покинув громоздкие скафандры, девушки бросились помогать раненому. Натянув медицинский манжет на поврежденную руку и помогая ему лечь на пол, химик удалилась к капитанской панели. Если бы это был настоящий корабль, приспособленный для дальних прыжков, то наверняка здесь стоял бы хирургический стол или бокс последнего поколения, который явно не был бы лишним для любых миссий. Но шаттл был разработан совсем для других целей. Рассчитанный покрывать коротенькие расстояния, выполняя роль лифта с орбиты на поверхность планеты и обратно, он с трудом мог нести свой вес, и аптечка в полтонны весом была кораблику не к лицу, а точнее не по силам. «Что с кровью?» – спросила Мария спокойно, не суетясь, открывая квадратный пакетик из тонкого полиэтилена. «Все чисто», – звучал голос Екатерины из кабины. «Токсинов нет, кость не задета, артерии, вены, нервы – все в целости». «Хорошо». На лице майора на долю секунды зажглась довольная улыбка. Она выдавила содержимое пакета в рану сначала с одной, а потом и с другой стороны. «Может, промыть?» – спросил Максим, недоверчиво глядя на манипуляции капитана. «Не переживай», – строго, даже грубо ответила она. Парень не понимал, куда делась та приятная, милая девушка, с которой он провел последние 2 месяца, с которой делился своими переживаниями, планами, мечтами, перед которой открыл душу и которая открыла душу перед ним, с которой стал близок не только душой, но и телом. «Клей справится, лишнее вытянет, нужное срастит, не переживай, часов через 10 затянется, так что на больничные не рассчитывай». «Есть, капитан», — ответил он, пытаясь вызвать улыбку майора, но безрезультатно. «Как эта хрень смогла его пробить?» — осматривая поврежденный скафандр, произнес Костя. Палец его обвел ровное отверстие, слегка отмеченное красным. Основной массив крови был внутри. «Какой крепости его когти и с какой скоростью он нанес удар?» «Быстро», — ответил Макс, подняв глаза на товарища. «Думаю, скорость выпада немногим ниже, чем у игломета. Надеюсь, что их мышцы не приспособлены постоянно сокращаться с такой силой. Иначе у нас проблемы. Большие проблемы». «В этом ты не сомневайся», — добавил Костя.